Глава 8. Дом деда встретил меня, вопреки ожиданию, теплом растопленной печи, запахом вкусной еды и ароматом свежезаваренного чая. Казалось, в глубине дома сейчас раздадутся тяжелые шаги, и суровый голос поприветствует меня, предлагая войти. И шаги раздались, но легкие, стремительные, и звонкий девичий голос радостно воскликнул. «Игорь, наконец-то! Входи же быстрее!» Мы сидели друг напротив друга и пили чай с домашней выпечкой. Я смотрел на нее и никак не мог узнать в этой фее ту самую Настюшку, с которой мы когда-то за этим столом также чаевничали под рассказы деда, то смеясь, то замирая от испуга. Да, она очень изменилась, когда выросла, являя пример того, как из гадкого утенка может получиться прекрасный лебедь. И действительно, глядя на нее, я невольно ловил себя на мысли, что это самая красивая девушка из всех, которых я видел. Высокая, с очень ладной, стройной и гибкой фигурой, Настя обладала роскошной гривой рыжих волос, светлой, почти молочной белизны кожей и огромными зелеными глазами в обрамлении длиннющих черных ресниц. Да и все остальное – нос, губы, зубы – также дополняли красоту ее лица. Я был настолько очарован, что с трудом улавливал суть ее речей, а говорила она как раз о том, что должно было интересовать меня в первую очередь. Старик в последнее время сильно сдал и как-то странно себя вел. Он часто уходил в лес и бродил там по ночам. Настя, часто приходившая к одинокому старцу, прибиралась в доме, готовила еду и вообще вела себя как образцовая внучка. Иногда, когда походы деда особенно затягивались, она надевала высокие сапоги и плащевку и с одним фонарем отправлялась его искать. Здешние места она знала как обе своих ладони, а за годы общения с дедом научилась считать следы и ориентировалась в лесу не хуже любого охотника. Настя находила его то привалившимся к дереву, то прикорнувшим на коряге где-нибудь на опушке леса, брала за руку и, уговаривая как маленького, уводила домой. В тот день, когда это случилось, Настюша, собираясь навестить Степана, увидела черную птицу, бьющуюся за окном. Черный грач кружил над двором, испуская истошные крики. По дороге до дома деда стремительная черная тень еще несколько раз мелькала над крышами домов, как будто нарочно бросаясь в глаза. Охваченная тревогой, девушка поспешила к дому и нашла его пустым. Осмотрев комнаты, Настя обнаружила, что все охотничье снаряжение и одежда на месте. Зато меч, все время висящий на стене, исчез. Вместо него к стене, на которой сохранился его неясный отпечаток, был приколот лист бумаги, где были выведены всего 3 слова. «Я нашел его». В этот миг что-то с шумом ударилось в окно, едва его не разбив. За стеклом был тот самый грач и, казалось, смотрел ей прямо в душу. «Нет», – прошептала Настя, – «не надо, уходи». Как будто услышав ее слова, птица, еще раз саданув по стеклу всем телом, улетела истошно крича и оставила после себя длинную во все окно извилистую трещину. «Я сразу поняла, что беда приключилась», – говорила Настя, – «и поэтому тут же отправилась на поиски». Старый Плес был когда-то довольно полноводной и рыбной протокой, с россыпью маленьких островков, на которых так часто можно было увидеть дым от костра, вьющийся над палаткой местного рыбака, или услышать песню под гитару веселой шумной компании, выбравшейся в выходной день на шашлыки. Также это место пользовалось большой популярностью у влюбленных, тайно пробирающихся туда вечерней порой, на маленьких двухвесельных лодочках со стороны основного русла реки. Но за последнее время река обмелела, и на месте живописной заводи образовалась довольно мрачная низина с озерцами мутной воды в обрамлении огромных валунов, верхушки которых раньше и были островками, на которых молодежь так обожала разбивать свои палатки. Здесь Настя его и нашла. Он сидел, привалившись к старой могучей иве, и, казалось, спал, но грудь его не поднималась. Лицо было спокойным и даже умиротворенным, как у человека, который сделал что-то важное и с чувством выполненного долга прилег отдохнуть. Меча у деда не было, но зато на руке был свежий глубокий порез. Этот след, оставленный очень острым лезвием, если судить по тонкости разреза, и поставил точку в официальной версии заключения недолгого следствия, а именно суицид. «Что с них возьмешь?» – горестно вздохнула Настя. «Одно слово деревня. Решили, что сбрендил старик, напился, ушел в лес, да и чиркнул себе по венам бритвой, которая потерялась в кустах. Врач областной так даже на алкоголь не стал проверять, глянул только и сказал, мол, знакомая картина, бритва. Таких у него что ни год штук по 15 бывает. Правда, что почти 90-летний старик — это впервые. Обычно малолетки, у которых мозгов нет. Но мало ли что у него на совести, если что мешало ему спокойно дождаться смерти в родных стенах. Я как услышала, так и разоралась. Вы его не знали, такое говорите. Ведь видно, что умер он не от потери крови. Рана почти сразу затянулась. И крови вышло немного, потому что иначе вокруг тела целая лужа была бы. А он снисходительно так сказал, а вы, прекрасное дитя, учитывайте почтенный возраст этого господина. Мало ли ему надо было для инфаркта, вид собственной крови вполне мог уложить старика не хуже, чем если бы он себе правду вены повредил всерьез и истек. Я только рукой махнула. Разве поймет этот индюк, что Степан был воином и видел этой крови столько, что ему и не снилось? Что он вообще не употреблял алкоголь, и здоровье в нем, несмотря на возраст, было столько, что ему, 45-летнему увольню, можно было только позавидовать. Да он бы и не стал слушать. Не хотел он возиться, да и никто не хотел. В одном только его нельзя упрекнуть. Порез и правду выглядел, как от бритвы. Потому он так и решил. «Значит, он вынимал его из ножен», задумчиво глядя в огонь в открытой печи, сказал я. «Что?» — встрепенулась Настя. «Ты думаешь, на него кто-то напал?» «Сейчас хватает варнаков, которые только с детством распрощались и пытаются самоутвердиться, например, с помощью биты, цепи или опасной бритвы». «Вряд ли», — сказал я. «Думаю, дед сделал это сам. Мне приходилось такое видеть». «Но почему?» — ахнула Настя. «Так он его точил». «Да», — помолчав, сказала она. «Я не заметила там никаких следов, кроме его. Да и то больше всего походило на то, что на плес Степан вышел сам со стороны болота». А там точно никто даже из местных без большой нужды не ходит. Значит, там он это и нашел. Что? Не знаю. То, о чем в записке написал, и меч там же оставил. Тут я почувствовал, что скоро усну прямо за столом. Иди отдыхать, сказала Настя. Да и мне уже пора до дому, темно уже. Ну ладно, давай, до завтра. До завтра.